Урок 5. Задание 34. Алло. Привет, Макс. Это Егор. Как дела? Все отлично. Мы едем завтра? Да, конечно. Нам надо договориться, где мы встретимся и когда. Встречаемся в 7 часов утра на Ярославском вокзале около билетных касс. Я никогда не был на Ярославском вокзале. Какое это метро? Это станция метро «Комсомольская». Знаю. Площадь 3 вокзалов. Точно. Не опаздывай. Нам еще нужно купить билеты. Хорошо. Завтра в 7 утра на Ярославском около билетных касс. Пока.